Вы одна? Я не помешаю? Нет, прошу вас, входите, пожалуйста. Ярецкая была любезной, однако чувствовалось, что визит Калиновича не вызвал у нее восторга. Моя гостья со своими друзьями пошла в театр. Хотели меня забрать с собой, но я отказалась. Они молодые, веселые, а меня смех раздражает. Надо бороться с таким настроением, взять себя в руки. На работе я еще держусь, но дома, в этих стенах, меня охватывает невыносимая тоска. Ярецкая провела майора в большую комнату, служившую, видимо, гостиной, а также рабочим кабинетом и спальней хозяина дома, о чем свидетельствовала стоявшая здесь узкая тахта. Калинович был приятно удивлен, заметив, что комната меблирована не так, как это принято у нынешних мещан. Немодная, но красивая, добротная мебель, несколько хороших картин. Таково было убранство комнаты. «Хотите кофе?» — спросила Ярецкая, когда гость сделал несколько приличествующих случаю комплиментов вкусу хозяйки дома, и они уже сидели в удобных креслах. «А может быть, вы голодны?» «Честно говоря, да. Сегодня я так замотался на работе, что не смог вырваться пообедать. Ну вот и славно, вместе поедим. Я еще не ужинала. Пойду приготовлю что-нибудь. На многое не рассчитывайте, но кое-что в холодильнике найдется. Придется вам немного побыть одному и занять себя чем-нибудь». «Ах, не беспокойтесь, пожалуйста», — церемонился майор. «Я ведь к вам на минуточку. И снова, конечно, полуофициально. Мне кажется, что это излюбленный метод вашей работы». «Вы не ошиблись. По опыту знаю, что люди непринужденнее и охотнее говорят там, где нет письменных столов и сейфов, неизменных атрибутов кабинетов следователей. Ну, так я вас ненадолго покину». Когда хозяйка исчезла где-то в недрах квартиры, майор с интересом осмотрелся. Его внимание привлекла фотография в серебряной рамке, стоявшая на маленьком письменном столике. Несомненно, это было фото Владимира Ярецкого. Калинович подошел ближе, потом взял рамку и стал внимательно рассматривать снимок. На него смотрел мужчина лет 40, смеющийся, полный жизни. Открывшиеся в улыбке зубы были безупречны. Свои или искусственные — это не имело значения. Важно было другое. Зубы Владимира Ярецкого отличались от зубов того человека, тело которого лежало сейчас в прозекторской. И чтобы заметить это, не нужно было быть зубным врачом. Однако залысины и нос были очень похожи. «Рассматриваете Владыка?» В комнату вошла Ярецкая с цветной скатертью в руках. «Это я фотографировала его месяца через два после нашей свадьбы. Мы тогда были на море в Болгарии. Муж здесь выглядит моложе своих лет. На этом фото ему больше 40 не дашь. А было ему тогда уже 45. Он часто шутя говорил, что эта вторая женитьба так его омолодила. Но рискованный способ омоложения. Вы сказали это с такой убежденностью. Личный опыт. В этом разговоре у нас неравные условия. Вы знаете обо мне все, а я о вас ничего. Вы тоже вдовец? Нет, просто жена ушла от меня. Ей наскучило быть женой милиционера. Извините, пожалуйста, голос Барбары Ярецкой потеплел. Я не хотела вас задеть. Ничего, это уже давняя история. Хотите, я вам помогу? Имейте в виду, я довольно сведущ в домашнем хозяйстве. Умею варить яйца и всмятку, и вкрутую. Приготовление яичницы и манной каши на молоке тоже не составляет для меня проблемы. Так почему же вы до сих пор не бросили работу в милиции и не устроились шеф-поваром в Гранд? Рассмеялась зеленоглазая пани Барбара. Помогать мне не нужно, спасибо, сама справлюсь. Вопреки предупреждению хозяйки, ужин оказался не таким уж скромным. Копчености, сардины, сыр и даже бутылочка рябиновой, холодная прямо из холодильника. «Наша рябиновка в последнее время стала хуже», — заметил майор, разливая ее по рюмкам. «Впрочем, так люди говорят с самого окончания войны и, наверное, будут повторять до конца столетия, возможно, и доли. А может, если так пойдет, то настанет время, когда ее вовсе перестанут пить».